Часть четвертая. Глава первая. В Хейсте Уллиншпигель и Ламме смотрели с дюны, как одно за другим прибывали из Остенде, из Бланкенберге, из Кнокки рыбачьи суда с вооруженными людьми. А на шляпах у вооруженных людей, как у зеландских гёзов, был нашит серебряный полумесяц с надписью «Лучше служить султану турецкому, чем папе». Уллиншпигель был весел, пел жаворонком. В ответ ему со всех сторон раздавался боевой клич петуха. Распродав наловленную рыбу, люди выгружались в Эмдене. Там все еще находился Гильем де Блуа и по распоряжению принца Оранского снаряжал корабль. Уллиншпигель и Ламме прибыли в Эмден как раз, когда корабли Гёзов по распоряжению Долговязова вышли в открытое море. Долговязый сидел в Эмдене уже около 3 месяцев и отчаянно скучал. Он все ходил, точно медведь на цепи, с корабля на сушу, с суши на корабль. Бродя по набережной, Уллиншпигель и Ламме повстречали некоего сеньора с добродушным лицом от скуки, выковыривавшего копьем булыжник. Хотя усилия его были, по видимости, тщетны, он все же не оставлял намерения довести дело до конца. А в это время сзади него собака грызла кость. Уллиншпигель подошел к собаке и сделал вид, что хочет отнять у нее кость. Собака заворчала. Уллиншпигель не унялся. Собака громко залаяла. Обернувшись на шум, сеньор спросил Уллиншпигеля: «Чего ты пристаешь к собаке?» «А че вы, мессир, пристаете к мостовой?» «Это не одно и то же», — отвечал сеньор. «Разница невелика», — возразил Уллиншпигель. «Собака держится за кость и не отдает ее. Но ведь и булыжник держится за набережную и не желает с ней расставаться. Уж если такие люди, как вы, затевают возню с мостовой, то таким людям, как мы, не грешно затеять возню с собакой». Ламме прятался за спину Уллиншпигеля и в разговор не вступал. «Ты кто таков?» – осведомился сеньор. «Я Тиль Уллиншпигель, сын Класса, умершего на костре за веру». И тут он запел жаворонком, а сеньор закричал петухом. «Я адмирал Долговязый», — сказал он. «Чего тебе от меня нужно?» Уллиншпигель поведал ему свои приключения и передал 500 червонцев. «А кто этот толстяк?» — показав пальцем на Ламме, спросил Долговязый. «Мой друг-приятель», — отвечал Уллиншпигель. «Он, как и я, хочет спеть на твоем корабле мощным голосом аркебузы песнь освобождения родного края». «Вы оба молодцы», — рассудил Долговязый. «Я возьму вас на свой корабль». Это было в феврале. Дул пронизывающий ветер, мороз крепчал. Наконец, проведя еще 3 недели в томительном ожидании, Долговязый, доведенный до исступления, покинул Эмден. Выйдя из Фли, он взял курс на Тессель, но затем вынужден был повернуть на Веринген, и тут его корабль затерло льдами. Скоро глазам его представилось веселое зрелище. Катанье на санках, катанье на коньках. Конькобежцы-юноши были одеты в бархат. На девушках были кофты и юбки, у кого шитые золотом, у кого отделанные бисером, у кого с красной, у кого с голубой оборкой. Юноши и девушки носились взад и вперед, скользили, шутили, катались гуськом, парочками, пели про любовь. Забегали выпить и закусить в украшенные флагами лавочки, где торговали водкой, апельсинами, фигами, камбалой, яйцами, вареными овощами, оладьями и винегретом, а вокруг под полозьями санок и салазок поскрипывал лед. Ламме в поисках жены, по примеру всего этого веселого люда, тоже катался на коньках, но то и дело падал. Уллиншпигель, между тем, захаживал утолять голод и жажду в дешевенькую таверну на набережной и там не без приятности беседовал со старой хозяйкой. Как-то в воскресенье около 9 часов он зашел туда пообедать. «Однако помолодевшая хозяйка», — сказал он смазливой бабенке, подошедшей услужить ему, — «куда девались твои морщины? Зубы у тебя белые, молодые и все до одного целы, а губы красные, как вишни». «А эта ласковая и лукавая улыбка предназначается мне?» «Как бы не так», — отвечала она. «Чего подать?» «Тебя», — сказал Уллиншпигель. «Пожалуй, слишком жирно будет для такой жерди, как ты», — отрезала бабенка. «Не желаешь ли какого-нибудь другого мяса?» Уллиншпигель молчал. «А куда ты девал красивого парня, статного, полного, который всюду ходил с тобой?» — спросила бабенка. «Ламме?» — спросил Уллиншпигель. «Куда ты его девал?» — повторила она. Уллиншпигель же ей на это ответил так. «Он ест в ловчонках крутые яйца, копченых угрей, соленую рыбу, маринованные овощи, словом, все, что только можно разгрызть, а ходит он туда в надежде встретить жену». «Ах, зачем ты не моя жена, красотка? Хочешь 50 флоринов? Хочешь золотое ожерелье?» Но красотка перекрестилась. «Меня нельзя ни купить, ни взять насильно», — сказала она. «Ты никого не любишь?» — спросил Уллиншпигель. «Я люблю тебя, как своего ближнего. Но больше всего я люблю Господа нашего Иисуса Христа и Пресвятую Деву, которые велят мне блюсти мою женскую честь. Это трудно и тяжко, но Господь помогает нам, бедным женщинам. Впрочем, иные все же поддаются искушению». «А что твой толстый друг-весельчак?» «Он весел, когда ест, печален, когда голоден, и вечно о чем-то мечтает», — отвечал Уллиншпигель. «А у тебя какой нрав? Жизнерадостный или же унылый?» «Мы, женщины, рабыни нашей госпожи», — отвечала она. «Какой госпожи?» «Причуды?» — спросил Уллиншпигель. «Да», — отвечала она. «Я пришлю к тебе Ламме». «Не надо», — сказала она. «Он будет плакать, и я тоже». «Ты когда-нибудь видела его жену?» — спросил Уллиншпигель. «Она грешила с ним, и на нее наложена суровая епитимья», — вздохнув, сказала она. «Ей известно, что он уходит в море ради того, чтобы восторжествовала ересь. Каково это ее христианской душе? Защищай его, если на него нападут. Ухаживай за ним, если его ранят. Это просила тебе передать его жена». «Ламме мне друг и брат», — молвил Уллиншпигель. «Ах!» — воскликнула она. «Но чтобы вам вернуться в лоно нашей матери, святой церкви!» «Она пожирает своих детей», — сказал Уллиншпигель и вышел. Однажды, мартовским утром, когда бушевал ветер и лед сковывал реку, преграждая путь кораблям Гильома, моряки и солдаты развлекались и забавлялись катанием на салазках и на коньках. Уллиншпигель в это время был в таверне, и смазливая бабенка, чем-то расстроенная, словно бы не в себе, неожиданно воскликнула: «Бедный Ламме, бедный Уллиншпигель! Чего ты нас оплакиваешь?» — спросил он. «Беда мне с вами», — продолжала она. «Ну почему вы не веруете в таинство причащения? Тогда вы бы уж, наверное, попали в рай, да и в этой жизни я могла бы содействовать вашему спасению». Видя, что она отошла к двери и насторожилась, Уллиншпигель спросил: «Ты хочешь услышать, как падает снег?» «Нет», — отвечала она. «Ты прислушиваешься к вою ветра?» «Нет», — отвечала она. «Слушаешь, как гуляют в соседней таверне отважные наши моряки?» «Смерть подкрадывается неслышно, как вор», — сказала она. «Смерть?» — переспросил Уллиншпигель. «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Подойди ко мне и скажи толком». «Они там», — сказала она. «Кто они?» «Кто они?» — повторила она. «Солдаты Симонсона Роля. Они кинутся на вас с именем герцога на устах. Вас кормят здесь на убой, как быков. Ах, зачем я так поздно об этом узнала?» — воскликнула она и залилась слезами. «Не плачь и не кричи», — сказал Уллиншпигель. «Побудь здесь». «Не выдай меня», — сказала она. Уллиншпигель обегал все лавочки и таверны. «Испанцы подходят», — шептал он на ухо морякам и солдатам. Все бросились на корабль и в мгновение ока, изготовившись к бою, стали ждать неприятеля. «Погляди на набережную», — обратился к Ламме Уллиншпигель. «Видишь, там стоит смазливая бабенка в черном платье с красной оборкой и надвигает на лоб белый капор». «Мне не до нее», — сказал Ламме, — «я зяб и хочу спать». С этими словами он закутался в плащ и сделался глух, как стена. Уллиншпигель узнал женщину и крикнул ей с корабля: «Поедем с нами!» «С вами я рада бы и в могилу, да нельзя!» — отвечала она. «Право, поедем!» — крикнул Уллиншпигель. «Впрочем, подумай хорошенько. В лесу соловей счастлив, в лесу он поет, а вылетит из лесу, морской ветер переломает ему крылышки, и он погиб. Я пела дома, пела бы и на воздухе, если б могла!» — отвечала она и подошла поближе к кораблю. «На, возьми! Это снадобье для тебя и для твоего друга, хотя он и спит, когда нужно бодрствовать. Ламме, ламме, да хранит тебя Господь! Возвращайся цел и невредим!» И тут она открыла лицо. «Моя жена! Моя жена!» — вскричал Ламме и хотел было спрыгнуть на лед. «Твоя верная жена!» — крикнула та и бросилась бежать без оглядки. Ламме приблизился к борту, но один из солдат схватил его за плащ и удержал. Ламме кричал, плакал, умолял отпустить его, но профос ему сказал: «Если ты уйдешь с корабля, тебя повесят». Ламме предпринял еще одну попытку спрыгнуть на лед, но один из старых гёзов предотвратил прыжок. «На сходнях мокро, ноги промочишь», — сказал он. Тогда Ламме сел на пол и заревел. «Моя жена, моя жена, пустите меня к моей жене!» — без конца повторял он. «Ты еще увидишься с ней», — сказал Уллиншпигель. «Она тебя любит, но еще больше любит Бога». «Чертова сумасбродка!» — вскричал Ламме. «Если она любит Бога больше, чем мужа, так зачем же она предстает предо мной столь прелестной и соблазнительной? А если она меня все-таки любит, то зачем уходит?» «Ты в глубоком колодце дно видишь?» — спросил Уллиншпигель. «Я умру от горя!» — по-прежнему, сидя на палубе, в полном отчаянии твердил мертвенно-бледный Ламме. Между тем приблизились солдаты Симонсона Роля с изрядным количеством артиллерийских орудий. Они стреляли по кораблю, с корабля им отвечали, и неприятельские ядра пробили весь лед кругом. А вечером пошел теплый дождь. Ветер дул с запада. Бурлившее море приподнимало огромные льдины, и льдины становились стаймя, опускались, сталкивались, громоздились одна на другую, грозя раздавить корабль. А корабль, едва лишь утренняя заря прорезала черные тучи, развернул полотняные свои крылья и вольной птицей полетел к открытому морю. Здесь корабль присоединился к флотилии генерал-адмирала голландского и зеландского мессира Делюме де ла Марк. На мачте его судна, как на мачте судна флагманского, виднелся фонарь. «Посмотри на адмирала, сын мой», — обратился к Ламме Уллиншпигель. «Если ты задумаешь самовольно уйти с корабля, он тебя не помилует. Слышишь, какой у него громоподобный голос? Какой он плечистый, крепкий! И какого же он высокого роста! Посмотри на его длинные руки с ногтями, как когти! Обрати внимание на его холодные, круглые, орлиные глаза! На его длинную клинышком бороду! Он не будет ее подстригать до тех пор, пока не перевешает всех попов и монахов, чтобы отомстить за смерть обоих графов! Обрати внимание, какой у него свирепый и грозный вид! Если ты будешь, не переставая ныть и скулить: «Жена моя, жена моя!», он, даром времени не теряя, тебя вздернет. «Сын мой», — заметил Ламме, — «кто грозит веревкой ближнему своему, у того уже красуется на шее пеньковый воротничок. Ты наденешь его первый, чего я тебе от души желаю», — сказал Уллиншпигель. «Я вижу ясно, как ты болтаешься на веревке, высунув на целую туазу свой злой язык», — отрезал Ламме. Обоим казалось, что это милые шутки. В тот день корабль Долговязого захватил бискайское судно, груженное ртутью, золотым песком, винами и пряностями. Из судна был извлечен экипаж и груз, подобно тому, как из бычьей кости под давлением львиных зубов извлекается мозг. Между тем герцог Альба наложил на Нидерланды непосильно тяжкие подати. Теперь всем нидерландцам, продававшим свое движимое или недвижимое имущество, надлежало отдавать в королевскую казну 1000 флоринов с каждых 10 тысяч. И налог этот сделался постоянным. Чем бы кто ни торговал, что бы кто ни продавал, королю поступала 1/10 выручки. И народ говорил, что если какой-нибудь товар в течение недели перепродавался 10 раз, то в таких случаях вся выручка доставалась королю. На путях торговли и промышленности стояли разруха и гибель. А гёзы взяли приморскую крепость Бриль, и она была названа Вертоградом Свободы. Глава вторая. В первые дни мая под ясным небом гордо несся корабль по волнам. Уллиншпигель пел. «Пепел класса стучит в мое сердце. В нашу страну ворвались палачи. Силу, меч и огонь против нас обратили. Подлых шпионов купили они. Там, где царили мир и любовь, сеют доносы они, подозрения, смерть живодерам. Бей, барабан! Бей, барабан войны! Да здравствуют гёзы! Бей, барабан! Крепость Бриль в наших руках! Взят нами Флиссинген, к Шельде ключ, милостив Бог и камп вере наш! Что ж молчали зеландские пушки? Есть у нас ядра, порох и пули, шары из железа и чугуна. С нами Господь! Кто ж устоит против нас? Бей, барабан, войны и победы! Да здравствуют гёзы! Бей, барабан! Меч обнажен, будь сердце бесстрашно! Рука тверда, меч обнажен! Долой десятину, разоренье народа! Смерть палачу, петлю ворам! Клятвопреступному королю мятеж! Мы подняли меч за наши права, за очаг наш, за жен и детей. Меч обнажен, бей, барабан! Сердце бесстрашно, рука тверда, долой десятину, долой позорную милость. Бей, барабан войны, бей, барабан, бей! Да, друзья и братцы, говорил Уллиншпигель, да, в Антверпене перед ратушей они соорудили великолепный помост, покрытый красным сукном. На нем точно король восседает герцог Альба на троне, окруженный своими солдатами и стражей. Когда он хочет благосклонно улыбнуться, он делает кислую гримасу. «Бей в барабан! Зови на войну! Вот он дарует милость и прощение!» «Молчите и слушайте! Его золоченый панцирь сверкает на солнце, главный профос верхом на коне рядом с балдахином. Вот глашатай со своими литаврщиками. Он читает. Прощение всем, за кем нет греха, прочие будут наказаны без пощады. Слушайте, братцы! Он читает указ, коим предписывается под страхом обвинения в мятеже уплата десятины и двадцатины». И Уллиншпигель запел. «Герцог, слышишь ли голос народа, грозный ропот его? Он растет, как прибой, в час, когда надвигается буря. Довольно денег, довольно крови, довольно поборов. Бей, барабан, меч обнажен». «Бей, барабан погребальный! Ты вонзаешь свой коготь в кровоточащую рану, грабишь убитых тобой! Иль, чтоб кровь нашу пить, надо тебе растворить в ней все золото наше! Шли мы правой стезею, верность хранили мы королю, но клятву король приступил, так свободны и мы от присяги! Бей, барабан войны! Герцог Альба, герцог кровавый, посмотри на замке все харчевни, ларьки, посмотри, пивовар, бакалейщик и пекарь торговать перестали, платить не желая налогов. Ты идешь, поклонился тебе по дороге хоть один человек. Видишь сам, как дыхание чумы, гнев и презрение народа тебя окружают. Земли, цветущие Фландрии, полный веселья и жизни Брабант стали унылыми, словно кладбище, где недавно еще в дни свободы лютня звенела и свиристела свирель, там теперь молчание и смерть. Вместо веселых гуляк и распевающих песни влюбленных видишь повсюду бледные лица людей, ожидающих молча, когда их сразит неправосудие меч. Бей, барабан войны! Да, нынче у нас не услышишь ни звяканья кружек в трактирах, ни звонкого голоса девушек с песней, идущих по улицам. Брабанты Фландрия, радости страны, стали юдолью печали и слез. Бей, барабан погребальный! Край мой родимый, истерзанный муками край, не склоняй головы перед подлым убийцей. Трудолюбивые пчелы густыми роями налетайте на трутни Испании. Трупы в землю живыми зарытых жен и сестер взывайте к Христу отмщение. Ночью, блуждая в полях, о несчастные души, взывайте к Богу. Рука поднялась для удара, меч обнажен. Герцог Альба, мы вырвем кишки у тебя и отхлещем тебя по морде кишками. Бей, барабан, меч обнажен, бей, барабан, да здравствуют гёзы! И все солдаты и моряки с корабля Уллиншпигеля и прочих кораблей подхватили: меч обнажен, да здравствуют гёзы! И голоса их гремели, как гром освобождения.